не имеет себе равных во всем античном зодчестве гробница царского кургана, в которой покоился один из боспорских правителей. Дромос, сводчатый коридор, ведущий к подземной усыпальнице, сложен из глыб, добытых в аджимушкайских каменоломнях. Длина его 20 метров, но если в его конце оглянуться на вход, то туннель покажется как бы неожиданно удлинившимся и сузившимся. Древний архитектор был искусным мастером и воплотил в этом удивительном эффекте своеобразную философию: дорога к гробнице коротка, а выход из нее к утраченной жизни призрачен. Из сообщений римских историков известно, что в 62 году до нашей эры на горе Митридат в Пантикопее находился дворец с оборонительной стеной. Он до сих пор не найден. Но еще хуже, что его и не ищут. Здесь бывает и так, что на месте древнегреческих поселений возводят завод или квартал пятиэтажек. А если заняться делом, то здесь вполне возможно создать музей под открытым небом ничуть не хуже, чем в Помпеях. Кварталы древних Помпей охраняются стражниками с краткоствольными автоматами. А в древнегреческом Нимфее, близ Керчи, открыто орудуют бессовестные кладоискатели на глазах у сотрудников местной пограничной заставы. Памятник древней культуры — национальное достояние. Что же охраняют современные карацупы со своими джульбарсами и биноклями? Тем более, что хорошо известно, некоторые сокровища из Пантикопея и Нимфея ныне хранятся, где бы вы думали, в Англии. 1820 году Пушкин морем из Тамани приехал в Керчь. В письме брату Льву он сообщает, что мечтал увидеть мавзолей Митридата, следы Пантикопея, а увидел груду камней, полузасыпанные рвы и несколько ступеней, дело рук человеческих. Поэт говорит, что много ценностей скрывается под землей, насыпанной веками, но для разысканий недостает денег, как у нас обыкновенно водится. Кажется, что эти слова написаны сегодня.